вселенской генной рулетки. От этих ли головоломок или в силу простого совпадения с ним стало твориться что-то необъяснимое? Он начал временами испытывать целую гамму несвязанных с сиюминутной реальностью ощущений. Однажды, работая на компьютере, чувствуя под собою пластиковое вращающееся кресло, он одновременно с полной отчетливостью осознал себя лежащим на горячем песке у сине-зеленого моря под шум прибоя и крики чаек. В другой раз ему довелось пережить состояние полета над землей под легкими полупрозрачными крыльями. Это уж невозможно было объяснить причудами памяти или игрой воображения. Он никогда не летал на дельтаплане и не мог знать детали его устройства. Выходило, он обладал способностью каким-то образом проникать в чужие сознания. И, продолжая свои наблюдения, он невольно пробовал входить в сферы чужих восприятий. Относительно выбора объекта вторжения, Легион пришел к заключению, что выбор происходит подсознательно, с направленностью на положительные эмоции, и ему казалось соблазнительным сделать этот процесс управляемым. Постепенно он научился совмещать эмоциональные всплески сразу нескольких персонажей, составляя из них своеобразный коктейль. Земля для него была окружена плотной оболочкой ощущений и чувств, динамичной, пульсирующей, непрерывно обновляющейся оболочкой, и он назвал ее для себя сенсуальной сферой или сенсосферой. Он даже задался вопросом, можно ли сенсосферу считать составной частью ноосферы, но отложил его решение до будущих времен. Первой и наиболее простой задачей было научиться идентифицировать чужие сознания, каким-то образом помечать приглянувшиеся эмоциональные микрокосмы, чтобы повторно входить в них. Теперь он, проникая в чувственный мир очередного объекта, сразу выделял характерный для того комплекс ощущений, инвариантный относительно времени и перемен настроения персонажа, собственный запах, вкус слюны, осязательную картину зубов и полости рта, световой орнамент сетчатки при закрытых глазах и своеобразный осязательный рисунок, образуемый игрой мышц лица, особенно вокруг глаз. Получался как бы сенсорный слепок личности, сенсуальный синдром, легко находимый в континууме сенсополя Земли, подобно тому, как при спектральном анализе без труда выделяется набор линий, присущий искомому веществу или элементу. Запоминание этих синдромов для Легиона не создавало проблем. Он же не занимался хотя бы на сенсуальном уровне переписью населения земного шара. И в конечном итоге его интересовали именно те личностные слепки, которые сами запоминались. Как бы то ни было, в его памяти составился своего рода каталог человеческих душ. Против ожиданий он ему представлялся отнюдь не в виде дискретной, четочной или ячеечной структуры, а чем-то вроде большого облака, сероватого, играющего приглушенными цветными оттенками. Когда его воображение воспроизводило ключевое ощущение, которое ему в данный момент угодно было сделать ключевым, облачная масса приходила в движение и выделяла шаровидные образования. По мере дальнейшей работы воображения, а иногда, казалось, ему и само по себе шло последовательное дробление серовато-лиловой массы на все меньшие и все более близкие шарообразные сгустки, последний из которых раскрывался искомым сенсуальным комплексом, и Легион мгновенно оказывался в чувственном и эмоциональном потоке избранного объекта вторжения. В результате некоторой тренировки поиск желаемых объектов стал происходить без усилий, а после нескольких проникновений в один и тот же объект вхождение в него осуществлялось кратким, почти мимолетным волевым посылом, словно мысленным нажатием клавиши. Далее Легион видел три проблемы. Первое. Научиться попадать в эмоциональную сферу объекта не только из сенсосферы, но и напрямую из физического мира. или попусту влезать в душу любого человека, попавшего